Во сне, когда я отрезаю кому-то голову, когда она еще болтается, неотрезанная до конца, и я, схватив ее, режу дальше, когда кладу скользкий зрачок на ладонь, и когда после этого просыпаюсь, наяву, когда у меня возникает желание убить голубей, которые, переваливаясь сбоку на бок, дефилируют передо мной, когда хочется придушить соседского кота, за которым я слежу уже давно, когда подгибаются колени и выступает холодный пот, когда мне кажется, что я стала другим человеком, когда другой человек возникает внутри меня и пожирает меня все это время. В это время рот наполняется слюной. Проходя мимо мясной лавки, я закрываю рот. Из-за слюны, появляющейся у самого основания языка и смачивающей губы. Из-за слюны, что сочится между губами и течет вниз. Если бы я могла спать, если бы могла забыться хоть на час. Ночью, когда я то и дело просыпаюсь и босиком мечусь по комнатам, дом стоит уже холодный. Холодный, как остывший рис, как остывший суп. В черных окнах ничего не видно. Входная дверь время от времени громыхает, но стучаться некому. Вернувшись в спальню, суешь руку под одеяло и чувствуешь холод. Все остыло. Теперь больше 5 минут поспать уже не удается. Стоит только забыться, как видишь сон, скорее даже не сон. Короткие сцены наплывают, сменяя друг друга. Блестящие глаза дикого зверя, кровь, разможженная голова, затем опять те же дикие глаза, словно поднимающиеся из моего нутра. Просыпаешься вся дрожа и проверяешь свои руки. Мягкие ли еще мои ногти? Слушаются ли меня мои зубы? Единственное, чему я доверяю, — моя грудь. Я люблю свои груди, потому что ими нельзя никого убить. Ведь руки, ноги, зубы, язык и даже взгляд — это оружие, способное убить и нанести вред. А груди на такое не способны. У меня есть 2 такие круглые груди, и значит, все нормально. Пока все нормально. Однако, почему мои груди все худеют? Теперь они не такие уж и круглые. Интересно, почему? Почему мое тело высыхает и высыхает? Что я собираюсь проткнуть, становясь такой острой?